Снизу к нам поднялся величественный старик, один из. Он вошел и закурлыкал себе под нос, как обычно курлычут величественные старики, когда им хочется попросить об услуге, но неловко. Однако, как же так? Он долго курлыкал. В юности Вера плакала над его фильмами, в бытность учительницей, и плакала, и восхищалась. Сейчас она лишь участливо спросила. «Александр Александрович, вы что-то хотели?» «Милая Вера Сергеевна, я хотел бы позвонить домой, но знаете ли...» «Пожалуйста, но знаете ли, разговор сугубо личный». «Я вас поняла. Вы хотите позвонить из кабинета Павла Леонидовича? Мне очень-очень надо». «Пожалуйста, вот и ключи». Вера привстала со стула, открыла кабинет Старохатова, и старик тут же втиснулся, исчез за дверью. Он так басил, что сугубо личный разговор был слышен от первого до последнего слова. Правда, слушать там было нечего. Он доложил старушке жене, что через час-два будет дома. «Приеду, не волнуйся». А потом в таком порядке: «Не волнуйся, приеду». Дальше он занимался перетасовкой этих слов еще минут пять. Затем, переполненный счастьем от очень удавшегося, по его мнению, разговора, весь сияющий от того, что жена-старушка ворчит, бронит, однако любит и ждет его домой, он выплыл к нам. Седая, когда-то гениальная голова склонилась и вновь поднялась. Он поцеловал руку Вере. «Вера Сергеевна, спасибо вам!» И двинулся. В дверях вдруг торопливо оглянулся и сказал, подмигнув и Вере, и мне: «Умирать пошел!» И исчез. Мы с Верой переглянулись. Мелькнула старость уже вся в облаках. Вера сказала: «Даже комар пупки привыкла». А я, отвлекшийся, посмотрел на нее, не понимая, кто это такой марпупка или что это такое. «Привыкла, и мне ничуть не обидно», — добавила Вера. «Марпупка — это ты?» «Я». «Ах, да, конечно, ты. Вспомнил?» «Вспомнил», — кивнул я. Слово всплыло на поверхность. «Марпуп — маленький административный работник по учебному процессу. В мастерской для работника, который следил бы за дисциплиной и обзванивал знаменитостей, чтобы те приезжали, делились воспоминаниями и хорошенько встряхивали тщеславие ребят. Для такого работника не было названия. Предлагали завуч, но это казалось пышным и не соответствовало зарплате. Предлагали администратор, но это звучало как в кинотеатре или на ипподроме. И вот временно остановились на самом простом — административный работник. И тогда же Старохатов в шутку и в стиле 30-х родил слово «марпуп» и применительно к Вере — «марпупка». «Знаешь, Вера, — заговорил я, — нам и впрямь прозвище казалось остроумным, когда мы учились. Остроумным и смешным. Я сама смеялась. Сейчас не слышу в нем ничего смешного». «Вот что значит услышать и узнать слово изнутри», — философствовал я. А сам думал: «В школу, в школу, в школу, с таким самолюбием здесь тебе делать нечего. Надо убираться и побыстрее, если уж сама заводишь речь о том, что привыкла к марпупке. Уходишь в школу — и молодец, и умница. Будешь себе спокойненько преподавать литературу и русской. Тургеневские женщины в романах «Рудин» и «Накануне», образ Тани Лариной». Вера быстро набрала номер, как бы вонзая ноготь в ту или иную телефонную цифру, и на этот раз попадание. Вера представилась, и они сговорили, что журналист посетит мастерскую Старохатова на той неделе. Сначала журналист отбояривался. «Не знаю и не представляю, о чем вашим ребятам рассказывать, ей-богу, не знаю». Но Вера умела взять за рога. «У вас ведь готовится книга очерков о хлебе. Откуда вы знаете? Я читала отрывки в прессе. Ну и как? По-моему, интересно». Журналист наживку съел, но теперь он жаловался, что его не всякой поймет. Он чертыхался в адрес молодых киношников, которые в глаза не видели жатвы и думают, что хлеб — это то, что вместе с селедкой суют в рот после очередной стопки. Потом он стал жаловаться на усталость, потом просто вздыхал, Тот он спрашивал,